Глава 8. Турин. 1 ноября 1798 года. Интерлюдия. «А хорошие здесь погоды, други мои!» — восклицал Александр Васильевич Суворов. «И кости мои старческие ломят меньше, да и...» Фельдмаршал осекся. Он только что чуть не проговорился о своих болячках. В последнее время гениальный старик сильно мучается болями в животе. Не нужно знать подчиненным о том, что их славный командир столь болезненный. Правда, положа руку на сердце, следовало бы сказать, что боли несколько поутихли относительно того, как Суворов чувствовал себя в ссылке в Кобрине. Там, да, порой так скрутил, что слугам только и приходилось ссылаться на какие-то капризы старика, чтобы только не выдать его истинные причины не появляться на публике. Даже такой, кобринской, но публике. Сейчас же он не только принимает некоторые лекарства, что прописал медик Зиневич, но и старается придерживаться строгой диеты. Так что был шанс еще прожить чуть больше. «Ваше высокопревосх...» Багратион резко встал и попытался начать свое возмущение, но стоило Суворову поднять руку, пусть и с улыбкой на устах, как Петр Иванович резко замолчал и сел обратно. «Знаю, Петр, все знаю. Славу у тебя, думаешь, забрали. А я вот говорю о том, что только прибавили ее и тебе, и всему русскому воинству. Это же невиданно такое. Только ты появился, так сразу все меняется. Были в Риме республиканцы, вдруг...» Александр Васильевич даже присел и развел руками, демонстрируя комичную позу. «И сдулись. Все Россию любят, да монархов. Да как любят. Гляди, в следующем году русские песни петь будут. Вы заметили, господа, что тут все любят петь? Теряются только местные людишки. Не знают, какого именно любить, царя нашего, а ли какого своего короля. Много неопределенного. Они так и турку полюбят», — подыграл командующему генерал Ребинер, ставший начальником штаба. Все засмеялись, но как-то вымученно, на показ, чтобы только не перечить своему кумиру Александру Васильевичу Суворову. Фельдмаршалу с трудом удается пресекать разговоры об императоре Павле Петровиче. В офицерской среде сравнивают венценосных отца и сына. Говорят, что как Петр III сдался завоевание Российской империи пруссакам после Семилетней войны, так и он, сын, Павел Петрович, сдает русские завоевания, но уже в Италии. И многие понимают большую разницу той сдачи и этой. Точно не предательство и поругание чести русского воинства, но лишь остановки военных действий. Но хотелось Багратиону, обладающему огненным характером своей славы. Когда генерал был назначен командующим корпусом и отправлен освобождать от республиканцев Центральную и Южную Италию, он жаждал боев, в которых, по его убеждению, неизменно выходил бы и победителем. На деле же случилось иное. Даже те мелкие стычки с отдельными республиканскими отрядами никак не тушили огонь и жажду завоеваний у Петра Багратиона. Они проходили так, походя, словно мышка пыталась укусить матерого кота крысолова. Кусать кусала, но неизменно получала лапой по своей мышиной морде. В таких случаях даже не тревожили Багратиона, который пока еще ни разу не успел прискакать вовремя на место такого скоротечного боя. В Риме, Флоренции, в Неаполе, во всех городах моментально, лишь только корпусу Багратиона до этих городов оставалось 30 верст, формировалось переходное правительство, которому предписывалось лишь ждать итогов Петербургского конгресса. Все политические силы в этих регионах шли на такие условия. И находили же для того и волю, и политиков, которые возглавляли такие вот правительства. Так что прошелся Багратион по итальянским землям, да и вернулся обратно, оставив в крупных городах небольшие гарнизоны. Французов же эвакуировали на кораблях. Существовала договоренность, по которой русские корабли не появляются на западном итальянском побережье в течение месяца. И вот это уже позволяло говорить о том, что имело место предательство. Вот только после многих боев и переходов русскому средиземноморскому флоту нужен был якорь. Часть кораблей ждал ремонт, экипажи переукомплектовывались, тасовались. Уже стало больше русских моряков, которых прислали из Севастополя, и можно все корабли делать русскоязычными, чтобы на них матерок родной звучал. Они это скупое порка да фанкула смерда. Федор Федорович Ушаков прекрасно понимал расклады, и то, что вернись на свой неаполитанский трон король Фердинанд, так и часть флота может к нему устремиться. Все же на данный момент порядка 20% кораблей — это бывшие неаполитанские. И терять их в планы русского адмирала никак не входило. Мало того, Ушаков разработал стратегию создания третьей эскадры, разбив имеющийся флот на две других. Тот же Неаполь должен был построить два линейных корабля и три фрегата. Венеция с Триестом столько же. При том, что с Венецией следует спросить и 6 галер для десанта. Еще и Мальту хотел адмирал не только принудить к строительству двух линейных кораблей, но и заняться их укомплектованием. Мальта — часть России, или как? И письмо в Петербург уже ушло. Все же подобные действия нужно было согласовать. Ну и просил Ушаков выпускников морского шляхетского корпуса, но Балтийский флот офицерами поделится. Имеет шансы Россия очень плотно стать в Средиземном море, его преступно упускать. Так что вкупе с теми двумя линейными кораблями и двумя фрегатами, что достраиваются в Новороссии, получалась неплохая эскадра, для которой найдутся свои задачи. Но несмотря на начавшуюся грандиозную административную перестройку во флоте и недалеко от Рима, да и у Генуи курсируют русские корабли, демонстрируя не только флаг, но и стреляя. Правда, нерешительно, так стращают защитников Генуи. Это единственный условный итальянский город, который оставался под контролем французов. Видимо, новая власть в Париже хотела на ближайших и неминуемых переговорах сторговать Геную для себя. «Ваше высокопревосходительство», — это уже к Суворову обращался генерал Бенигсен. «Я готов донести ваше послание в Петербург, если будет решение. Мы можем ударить по французам со швейцарских гор. Союзники вновь потерпели поражение. Наше присутствие отрезвит Наполеона. Я сам с этим мальцом хотел бы сразиться. Взорвался мальчик, возомнил себя», — вскрикнул Суворов, но после задумался и спокойным тоном добавил. «Но следует помнить, он талантлив». «Мы не можем бездействовать. Консул Бонапарт уже у Штутгарта», — говорил Леонтий Леонтьевич Бенигсен, явно нервничая. Генерала было дело уже отправляли подальше, в Петербург. Правда, накладка вышла с австрийцами, и они использовали русского генерала для того, чтобы тот не отправился дальше, в Россию, а сопроводил обозы, помощь австрийских войск русским союзникам. Суворов тогда сильно осерчал, почему Бенигсен вернулся. Но после доклада о том, сколь много было прислано австрийцами припасов, в основном провизии и фуража, фельдмаршал сменил гнев на милость. Действительно, такие грузы лучше сопровождать кому-то из русских генералов. Тем более, что Леонтия Леонтьевича отправляли по его личной просьбе. Он не видел сейчас от себя пользы в армии, потому стремился в Петербург по каким-то своим срочным делам. Суворов не возражал. И пусть Бенигсен действовал по указке английского резидента в Вене и стремился попасть в столицу Российской империи для определенных дел, весьма противозаконных, к слову, но выглядело убытие генерала вполне нормально. Уже ряд офицеров отправились с разными поручениями в Россию. Война явно надолго приостановлена. Вот только было еще кое-что. Англичане, между прочим, совместно с австрийцами, решили, что за лучшее в русской армии будет бытовать такое мнение, что император Павел Петрович сдает все позиции в угоду Франции. Голословности было мало, так слухи не распространяются. Тем более и Бенигсен не мог быть источником сплетен. Для этих целей с обозом прибыла большая партия газет, как английских, но больше австрийских. Даже только 2 месяца назад начавшаяся выпускаться газета «Общая газета», и та была отпечатана дополнительными тиражами и прибыла в русскую армию с обозами. Кстати, газета эта из Тюбингена, что рядом со Штутгартом, и где должно было вот-вот начаться большое сражение между войсками Наполеона Бонапарта и эрцгерцога Карла, чуть потрепанного первым консулом у границ Швейцарии. Ну а на страницах газет, сколько можно было вылить грязи на Францию, столько, но только в 2 раза больше, и вылили. Переплюнули писаки сами же себя. Полоскалась там и Россия. И факты были так подобраны, что даже русский человек, всей душой влюбленный в Россию и не помышлявший о самой возможности обсуждать поступки императора, стал бы возмущаться и стыдиться вероломству собственной власти. Обоз-диверсия. Так можно было окрестить ту операцию, которую проворачивали союзники. И она некоторый эффект возымела. Офицеры начинали чувствовать себя обманутыми. «Что ж», — Суворов задумался, — «мы не получали приказа считать французов союзниками, а иных врагами. Посему мы...» «Леонтий Леонтьевич, зайдите после ко мне». Александр Васильевич решил воспользоваться своим правом и полномочиями и направить помощь австрийцам. Небольшую, но всяко свой союзный долг выполняя. Корпус, а вернее усиленная дивизия Бенигсена, пусть и идет туда. Австрийцы столько же своих войск давали некогда Суворову. Правда, генерал Край увел своих славных солдат на усиление войск эрцгерцога Карла, но в 2 сражениях он уже участвовал и честно бился. «Ваше высокопревосходительство, может все же усилить осаду Генуи?» — не унимался Багратион. «Нет, Петр, они и так скоро на нашу милость только надеяться будут. Или морями уйдут, если Федор Федорович Ушаков только позволит», — отвечал Суворов. Да ему и самому хотелось расправиться с этим городом, и даже продвинуться дальше. Но из Петербурга пришел приказ, сущность которого можно было бы обозначить одним словом «стоп». Нет, там не было указаний начать лобызаться с французом или же отступать со своих позиций. Лишь только не предпринимать дальнейшего продвижения на запад, то есть не помышлять о том, чтобы зайти за французскую территорию. К моменту, когда поступил приказ, Генуя уже была в осаде. Так что ее не снимают, до буквы исполняя приказ, дабы в случае чего им же прикрыться. Но это была очень странная осада и точно не по-суворовски. Женщин могли выпускать из города за покупками, когда торг вел военторг по грабительским ценам. Но все же генуэзцам продавали за золото, серебро, ткани и всяко-разные продукты питания. Уже ряд генералов, как и сам Суворов, были на проценте у военторга. Так что проблем не возникало, если только не кусающие локти армейские интенданты. А так, осада заключалась в том, что русские стреляли из пушек по стенам города только в строго отведенное время. Пропускать французские корабли также было можно, но только после русского досмотра, порой таможенного сбора. Все было столь странно, что казалось быть и не могло. Но есть многое в природе, что и не снилось нашим мудрецам. Ситуация с будущим итальянских государств застыла, замерзла, будто вода на реке в лютую зиму. Пока кроме венецианского дожа, никто и не получил свои владения назад. В Неаполе, к примеру, не появился и король неаполитанский Фердинанд. Он все еще у англичан, которые растерялись и не знают, как относиться к Конгрессу в Петербурге. С одной стороны, терять Россию как союзницу нельзя никак. Будет катастрофа серьезнее потери Ирландии, если русские все же завяжут дружбу с первым консулом Франции. Тут в полный рост еще встает проблема строительства английского флота, которая идет семимильными шагами, и только благодаря и русскому лесу, и пеньке с парусиной. А с другой стороны, ну нельзя же спускать императору Павлу такие наглые поступки, наплевательские по отношению к союзническому договору. Но несмотря на скрежет английских зубов, грядет оттепель, и лед на политических реках скоро станет истончаться. Уже собрались в Петербурге многие представители итальянских и не только их государств и городов. Петербург, 2 ноября 1798 года. «Дрянь! Дрянь!» — кричал Павел Петрович, указывая пальцем на Чарльза Уитворда. «Как посмел ты?» «Государя несло. Он сыпал оскорблениями, которые среди строителей или моряков могли бы вызвать лишь сочувствие, так как в подобных ругательствах не раскрывалась полнота русской души. Нет при дворе таких умельцев, что составляют конструкции в третий, бывают мастера, что кладут маты в пятый этаж, декламируя на русском народном. Но слышать даже скромные ругательства от монарха, да еще в просвещенный век, для английского посла это было настолько унизительным, что если бы он мог объявить русскому императору войну, прямо сейчас сделал бы это вопреки здравому смыслу. Я присутствовал при этом разносе, как и многие другие придворные. Император вызвал в тронный зал всех, кто только был недалеко, в Зимнем дворце или рядом с ним. Оттого унижение английского посла было еще более сильным. Новое проявление сумасбродства императора внешне похоже даже на приступ сумасшествия. Вот только был тут еще один важный момент. Уж не знаю, осознает его Павел Петрович. И тогда он великий актер, или же это интуитивно так действует? Быть может, это мое желание обелить, оправдать государя. Между тем, разыгрываемый спектакль говорит четко. Нельзя быть англофилом. Вообще Англия становится врагом. Кто ее любит, тот дрянь и скотина. И не должен попадаться на глаза императору. Уверен, что уже сегодня риторика во дворце станет таковой, что сложно понять, кто больше любит нынешнюю Францию. Русские придворные сановники или сторонники Наполеона. Ну а просто бы прогнал Павел английского посла, так многие стали лишь ждать другого представителя Великобритании. Вот он, полный поворот в политике. Получается, что не только Мальта была в иной реальности причиной торговой войны с Англией. «У вас 2 дня, чтобы покинуть пределы моей империи», утомившись от проявления собственного гнева, заканчивал разнос русский император. Оплеванный и униженный, Уитвард чуть ли не бежал прочь из дворца. Словно прогуливаясь, я направился на выход из тронного зала. Нет, не для того, чтобы догнать Уитворда, пусть черти жарят его с солью на сковороде, а потому, что нужно срочно передать послание. Подойдя к нужному мне лакею, моему человеку во дворце, я сказал, «Карпу передать слово Зорро». И как ни в чем не бывало, пошел обратно в тронный зал. Посла больше никто не увидит, ни русский император, ни английский премьер-министр. Покушения на меня не прощаются, это аксиома. Ну и для того, чтобы заработать на торговле с Англией, можно и убить ее посла. Я еще ранее передал проект повышения цен на ряд русских товаров. Такой проект позволил бы России в ближайшее время сильно заработать. Ну и, конечно, он ослабляет Англию. И нет сомнений, что англичане продолжат покупать все русские морские товары. У них нет вариантов. В Европе лес, пеньку, парусину они не закупят. Голландские мануфактуры под контролем Франции. Лес никто не продаст. Та же Дания, союзник России, не пойдет против воли русского императора. А на Британских островах мало пригодного леса осталось. Так что торговать продолжат, факт, но за очень дорого и с криками бессилия. Как у вас это получается, Михаил Михайлович? Быть всегда в нужном месте, в нужное время, да еще и с нужными идеалами. Давно стали любителем Франции? Спрашивал подошедший ко мне вице-канцлер Александр Борисович Куракин. «Будет вам ваше сиятельство», — усмехнулся я. «Я себя почитателем Франции не считаю. А другие думают иначе, так что не удивлюсь, что после сегодняшнего скандала начнут искать с вами встречи. Но позвольте на правах вашего давнего друга сказать, что подобное сегодня в почете. Чего же не говорить об этом? Вот только завтра все может быть по-другому», — говорил князь. Я улыбнулся. Куракин-старший опасается, что я могу занять его место. Вот и проявляет некоторую нервозность, советы дает. Вот только непонятно, что может в голову прийти императору. Возьмет и назначит меня, хоть бы и вице-канцлером. Переходить дорогу Куракину я не особо хочу, так как от этого вижу больше вреда. Мы с ним партнеры и по военторгу, и по лесопильным предприятиям в Белой Руси, да и в сельском хозяйстве взаимодействуем. Ну и как? Идете ли на прием к Николаю Борисовичу Юсупову? «Об этом приеме весь свет говорит. Ждут чего-то азиатского от потомка степняков», — усмехнулся Александр Борисович, резко меняя тему разговора. Эта отповедь английского посла была для некоторых придворных крайне неуместной. Николай Борисович Юсупов давал грандиозный прием. Павел Петрович бывает раздражителен, когда даются большие балы кем-то из вельмож. Но тут-то повод такой, что и сам император не может высказаться против. Давеча Юсупов был награжден орденом святого Иоанна Иерусалимского второй степени. Вот и решил Николай Борисович с помпой отметить это награждение. Пусть он и не при дворе, редко там появляется, все меценатством занимается, да культурой, но знает толк в том, как угодить императору. Иные получают мальтийские кресты, спасибо скажут, да и все на этом. А тут Юсупов подчеркивает, что ему такая награда – самое важное в жизни событие. Ну а для меня это первый выход в свет в новом, очень даже высоком статусе, потому и пришлось подумать, как себя подать и что сделать. Вот, к примеру, одевать ли мне мундир генерал-лейтенанта, или же быть в мундире, приличествующем обергофмаршалу. На самом деле вопрос не праздный, так как официально меня никто из армии так и не уволил. Мало того, в ближайшее время мне придется примерять генеральский мундир. Именно в нем я предстану на Петербургском конгрессе, который должен начаться сразу после Рождества. Можно было и раньше начать переговоры, но рождественский пост не позволяет. Нужно же еще есть и пить на таких вот мероприятиях. Кстати, мне это дело придется организовывать. Как-никак, обергофмаршал. Блюда и напитки на мне. Между тем, основные участки Конгресса в наличии. Хотя нет, у Уитворта не будет. Да и австрийцы устроили некоторый демарш. Их посла на переговорах мы не увидим. Якобы тот занят иными делами. Но представитель Габсбургов будет, это Франц из-за Урала. Я понимаю, зачем так поступили австрийцы. Они рассчитывают, что наступит тот час, когда они смогут сказать, что ничегошеньки и не подписывали. За Урал не имеет, как бы в будущем сказали, аккредитации, права подписи. Он лишь наблюдатель. Вот и можно будет назвать Конгресс в Петербурге нелегитимным.